Сев в уютный салон своего авто, я включила свет и достала из кармана куртки свою недавнюю находку. Не хотелось бы мне дома, при Ирине и Ленке, рассматривать то, что я обнаружила в мастерской убитого Бориса. Начнутся лишние вопросы, на которые я бы пока не хотела отвечать. Да и вразумительных ответов у меня пока не было, так одни домыслы. Поэтому решила рассмотреть колоду карт в одиночестве, без свидетелей. Я внимательно посмотрела на Таро, положила их на ладонь, словно взвешивая. Увесистая колода наверняка, как я и предположила, состоит из 78 карт. На вид они были не новые, я бы даже сказала, достаточно потрепанные. А это значит... Но опять мои интересные мысли наглым образом сбили. Заиграл мой мобильный, который я бросила на пассажирское сиденье. Звонил участковый, Иван Сергеевич Полозов. Интересно. «Слушаю», — ответила я. «Вечер добрый, детектив Петрова. Как дела? Как продвигается расследование? Я не сильно беспокою». «Добрый вечер, Иван Сергеевич. Нет, не беспокоите. Только моя фамилия Иванова, а не Петрова». «О, пардон, детектив Иванова». «Дела мои хорошо. За этот день узнала много интересного, но преступника пока не вычислила, увы». «А я уже думал, ты мне сегодня укажешь на этого урода, который вздумал убивать людей в наших сельцах». «Да шучу я, расслабься». Он гнусаво рассмеялся в трубку. «Зато у меня для тебя кое-что есть. Возможно, тебе это будет интересно». «Слушаю вас». Я вся обратилась вслух. Рязанская опергруппа посетила дом убитой Лидии Петровой и нашла у нее в столе странную записку. Разумеется, как улику они забрали ее с собой, но у меня есть фотография. Он резко замолчал, видимо, чтобы создать интригующую паузу. «И что же это за записка?» «Я готов с тобой поделиться фото. Скину в сообщении, а ты пораскинь мозгами». «Хорошо, буду ждать», — заинтригованно ответила я и тут же добавила. «Спасибо за содействие и доверие». «Но что ты», — перебил он меня. «В моих интересах как можно скорее найти этого гада, и без разницы, кто это быстрее сделает». «Я буду стараться и сделаю для этого все возможное, что в моих силах», — искренне заверила я. Потом продолжила. «Иван Сергеевич, хорошо, что вы мне позвонили. У меня к вам небольшая просьба. Я бы хотела завтра с утра посетить кладбище, и мне нужно, чтобы вы мне показали место, где обнаружили труп Лидии Петровой. Заодно и могилу покажете, где лежал Борис Лиходеев». «Борис Лиходеев там не лежал, а сидел. Ну, если надо, то укажу, а чего нет-то? Во сколько хочешь туда пойти?» «Часов в 9». «Рановато, конечно. Ну, ладно. Давай в 9 около главного входа на кладбище». «А, пожалуй, нет. Подходи к 9 в центр, прямо к магазину, к нашему сельскому торговому центру, и от него вместе пойдем». «Спасибо, Иван Сергеевич. Тогда до завтра». «Бывай». Он отключился. Я смотрела на горящий экран айфона, словно гипнотизируя его. Участковый пообещал мне кинуть фото какой-то записки, которую нашли в доме Лидии Петровой. Хм, интересно. Я смотрела, словно зачарованная, на свой гаджет, ожидая сообщения. Но его не было. Ладно, не буду тратить время. Займусь тем, чем хотела заняться до этого — осмотром карт Таро. Но стоило мне кинуть айфон на пассажирское сиденье и взять в руки колоду, как снова заиграла мелодия входящего вызова. Да что ж такое? Прям не судьба мне внимательно рассмотреть эти чертовы карты. Я с раздражением глянула на светящийся экран, звонила подруга Ленка. Явилась, не запылилась. «Да», — ответила я. «Иванова, ты чего так рявкаешь в трубку?» — изумилась моя подруга. «Разве? А я этого и не заметила». Я сбавила тон. «Где ты там? Чем занята? А то мы тебя уже потеряли, вот решила тебе позвонить. Надеюсь, не отвлекаю?» Моя подруга почему-то хихикнула в трубку. «Вообще-то отвлекаешь», — сказала я правду. «А ты почему хихикаешь?» «Да так, просто Ира предположила, что вы с Пашей пошли погулять. Она говорит, он смотрел на тебя таким восторженным взглядом, что, скорее всего, предложил тебе вечернюю прогулку. Показать местные красоты, рощу, озеро». Если честно, была такая попытка, но я отказалась. «Да ладно», — в голосе подруги послышалось разочарование. «А чем ты тогда, прости, занимаешься?» Услышав этот вопрос, я чуть не задохнулась от возмущения, но тут же взяла себя в руки. Сделала вдох-выдох и сдержанно ответила. «Лен, если ты забыла, я занимаюсь расследованием жуткого преступления, из-за которого меня сюда и пригласили. Я приехала в эти сельцы не разгуливать по рощам и берегам озера, любуясь местными красотами, хотя был такой соблазн, не спорю. И смею заметить, на подобную прогулку меня уже успели пригласить дважды. Но ты меня очень хорошо знаешь, подруга. Если я веду расследование, то не отвлекаюсь на всякую ерунду, типа... «Ну все, все, завелась», — перебила Ленка. «Угомонись, Иванова. Лучше скажи, где ты и когда вообще будешь дома. А то Иринка такую вкуснятину приготовила. «Вообще-то я уже у дома», — ответила я более мягко. «Сижу в машине». «В машине? Что ты там делаешь? А ну, давай, закругляйся уже, мы ждем тебя». «Ну, что тут ответишь? К тому же я явно почувствовала, как у меня в прямом смысле потекли слюнки. Я уже убедилась, как вкусно готовит Ирина, поэтому сей рефлекс был неудивительным». Я глубоко вздохнула и ответила. «Хорошо, сейчас буду. Скажи Ирине, чтобы отворила ворота, я загоню машину». Я подумала, что оставлять своего любимого француза на всю ночь посреди улицы в сельской местности не совсем гуманно по отношению к нему. «Хорошо, сейчас передам ей», — ответила Ленка и отключилась. Я поняла, что мое тайное пребывание в салоне авто раскрыто. Точнее, я сама себя сдала с потрохами. «А все потому, что польстилась на слова подруги о вкусном ужине», — вылез мой внутренний голосок. «Да, ты прав», — согласилась я. Ко мне неожиданно пришла одна идея. Я вспомнила, что у меня в Краснодаре живет одна подруга по имени Лиля, которая гадает на таро, рунах, символах Еро и тому подобной ерунде. По крайней мере, она хорошо в этих эзотерических прибамбасах разбирается. Помню, даже когда я была летом у нее в гостях, и мы гуляли по их прекрасному парку Галицкого, она все норовила меня кое-чему научить, узнав, что в далекой юности я этим интересовалась. Но я решила не забивать себе этим голову, поняв, что мне вполне достаточно гадания на моих 12-гранниках. Зато сейчас знания моей подруги мне могут очень пригодиться. Я быстро сфотографировала на телефон колоду Таро. Тут же зашла в мессенджер и отправила фото Лили. Далее нашла в папке галереи фото тех карт, что были найдены на трупах убитых женщин, и тоже прикрепила их к сообщению. А внизу быстро настрочила небольшой текст. «Лили, привет. Расскажи, пожалуйста, что это за колода. И опиши, что означают вот эти две карты. Они же из этой колоды». И нажала кнопку «Отправить». В этот момент ворота дома открылись, и я различила силуэт Ирины, которая махнула мне рукой. Я завела двигатель и включила фары. А в следующую секунду мой гаджет издал короткий звук, говорящий о том, что мне пришло сообщение. Лиля не могла мне так быстро ответить, а поэтому... Я тут же схватила iPhone в правую руку и открыла сообщение в мессенджере. Так и есть. Мне был прислан файл от участкового Ивана Сергеевича. Я быстро открыла его и внимательно посмотрела. Моим глазам предстало фото с изображением обычного белого листа, на котором корявым, словно детским почерком, было написано простым карандашом. «Мамочка, я жду тебя».